Видимо, Дуку тоже это понял, а еще, что вести бой на арене, по которой стреляют сотни и сотни дроидов, не самая лучшая идея, и побежал. А я получил кулаком в челюсть от Квайгона. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 24. Я упал на песок. Учитель, удивленно уставился я на Квайгона. Энакин, приди в себя. Ты в сантиметре от падения, строго сказал он мне. Падение, удивился я и только тут огляделся. Вокруг разгоралась настоящая битва. Джедаи рубили дроидов, с неба десантировались с транспортов клоны, шум, крики, взрывы. Ангел, вскрикнул я и бросился к точке в силе, которую я почувствую из другого края галактики. Я плохо помню дорогу, то есть, то, как я так быстро оказался в остатках вип-ложи, где за каменным бортиком спряталась моя единственная, Падме. Обратился я к ней, хватая за плечи. «Ты не ранена? Ты в порядке?» «Да, Энни, я в порядке», — ответила мне она. Было видно, что присутствие духа она не теряла и готова была действовать. «Надо срочно добраться до нашей яхты. Там передатчик. Я должна связаться с Корусантом. Р2, ты все записал?» — обратилась она уже к астродроиду. Тот утвердительно пропищал. Я кивнул, подхватил телекинезом. Еще в глубоком детстве отец уделял очень большое внимание его развитию, девушку с дроидом и помчался силовыми прыжками напрямую к посольскому ялику, как военные это называли по азимуту, перепрыгивая либо снося любые препятствия на пути. Меньше, чем за минуту, мы были уже на месте. Ангел кинулась к камлинку, я остался в рубке управления, запрашивая у капитана обстановку в космосе. Оказалось, над планетой тоже шел бой, а значит, взлетать нельзя, иначе можно легко попасть под шальной турболазерный выстрел или ракету. Пока я все это обдумывал, на взлетной площадке появились учитель с Убиваном. Я спустил им трап. «Энакин, куда ты умчался?» — поинтересовался вошедший Квайгон. «Обязанности по охране сенатора Амидалы с меня сняты не были, а на поле боя было для нее небезопасно», — отчитался я. «А что вы вообще на Джианазисе делаете? Совет же запретил тебе вмешиваться». «Я и не вмешивался», — пожал плечами я. Сенатор на Беррие вылетела для официальных переговоров с главами самопровозглашенной КНС. Я же просто выполнял обязанности по ее охране. Ладно, к этому мы вернемся позже, решил учитель. Оби-Ван останется с сенатором. Нам же стоит закончить то, что ты начал. Нельзя дать графу Дуку уйти. Он фактически развязал войну. Он же может ее остановить. Может и должен. Дуку, вновь зажегся злой огонь у меня в груди. Но в этот раз он не ослеплял. Ярость, но ярость расчетливая, холодная. Тогда поспешим. Я чувствую, как он удаляется. На площадке должны быть спидеры, ответил я и бросился на выход. Квайгон, дождавшись кивка Убивана, побежал за мной. Догнать гада удалось только в какой-то пещере, куда он мчался на полной скорости в своей летающей табуретке, несмотря на то, что мы тоже мчались на пределе мощности движка нашего спидера, куда более мощного, чем его транспортное средство, и летели мы напрямую, ориентируясь на точку графа в силе, попутно уворачиваясь от случайных выстрелов и неслучайных преследователей. Я, Энакин Блэк Скайуокер, я лучший пилот галактики, после отца, наверное, и при том погружении в силу, в котором я в этот момент находился, все это было не серьезнее легкого ветерка. Я вел спидер словно по начерченному красным пунктиром курсу. Ничто даже в теории не могло нас задеть или замедлить. А пещерка-то оказалась не простой, а очень даже занятной, замаскированная взлетная площадка с одноместным космолетом. Но успели мы до того, как Дуку успел войти в корабль. Я не стал ничего говорить, просто кинул ему в спину какой-то блок аппаратуры, центнеров на 5-6, разогнав его до приличной скорости. Этот гад увернулся, использовав силовой прыжок. «Господа, это невежливо», — укоризненно посмотрел он на нас. «Я не разговоры пришел разговаривать, поэтому тут же продолжил атаку, посылая в Дуку предмет за предметом. Камни, куски обшивки стен, оборудование и провода. Он уворачивался и отмахивался, а я кидал и подходил. А еще в этом хаосе начал ломать гиперпривод стоящего звездолета. Просто из вредности и на всякий случай. Нет, я не допускал мысли, что он сможет уйти от нас. Но пакость все равно сделать надо, этому учила мама. Отец для этого слишком эффективен. Он, если делает что-то, то никаких подстраховок просто не требуется, поскольку он сделает то, за что взялся со 100% гарантией. А вот мама иногда делала что-то только для того, чтобы эта затея провалилась. Но при этом впоследствии выяснялось, что от этого провала она выигрывает больше, чем от победы. Но мою атаку прервал учитель. Он остановил меня, загородив дорогу к графу рукой. Видимо, ему-то как раз поговорить хотелось. Что ж, я не стал ему мешать, но и отказываться от своего намерения уничтожить этого желтоглазого не собирался. «Учитель, я не понимаю, зачем ты это делаешь?» — обратился Квай-Гон к Дуку. Тот оправил плащ и волосы, только потом ответил: «Разве ты не видишь? Республика прогнила до самого основания. Я создаю нечто новое. Я вижу, что ты только что развязал войну, всего одним выстрелом, сознательно. И не списывай это на эмоции. Я видел тебя в силе, и в тот момент ты был спокоен. Войну, именно. Просчитать действия Энакина было совсем несложно, но ты выстрелил. Республика застоялась. Ее необходимо встряхнуть, и война для этого не худший способ. И ты готов для этого пожертвовать миллионами жизней, начав с сенатора Наберрии? Уж не ты ли в таком случае заказал ее устранение Джанго Фитту? Нет, а медалу заказал Нут Ганрей. Я лишь следую велению силы. Присмотрись, Квай-Гон, прислушайся к силе. Не для войны ли прибыли на Джианазис 200 джедаев? Не для войны ли грандмастер Йода привел с собой 200 тысяч клонов? Сила создала эту ситуацию. Сила требовала искру, и я только дал ей эту искру. Ты же не веришь во всю эту ерунду со светлой и темной стороной? Я слушал силу, учитель, и мои выводы отличаются от твоих. Ситуация слишком была искусственна, и ты тоже слишком искусственен. Тебя ведет не своя воля, и не воля силы. Кто приказал тебе развязать войну? Глядя в глаза Дуку, спросил мастер Джин. Ответить граф не удосужился. Он атаковал, бросив силой кусок обшивки, а следом за этим летела молния силы. От броска Квай-Гон увернулся, но молния, резко сменив направление, его достала. Я думаю, что Дуку смог достать учителя только потому, что Квай-Гон не ожидал ситхского приема от джедая, от того, кто все еще считался джедаем, пусть покинувшим орден, но не отступником. Для меня же это значило только команду ФАС, и я ее выполнил. Бросился на Дуку с мечом, без сомнений, без раздумий, без страха, и завертелась карусель клинков. Предвидение силы, усиление тела, ускорение, все работало на полную катушку. Но тот самый волосок, которого мне не хватало, чтобы дотянуться до этого недосидха на арене, он оставался и здесь. Я напрягался еще и еще, сильней, быстрей, точней, но... Техника владения мечом графа нивелировала все мои усилия, а в какой-то момент, он и вовсе подловил меня на атаке. И пусть я видел опасность, но просто не успевал уклониться. Меч Дуку ударил по моей правой руке, по руке держащей меч. Ловушка. Моя ловушка сработала. Бескровый доспех, подаренный отцом. Я носил его постоянно, снимая только в душе. Я даже спал в нем, но за счет опыта и техники этот гад все равно сумел вовремя отпрыгнуть, разрывая дистанцию. Плохо. Второй раз он на этот трюк уже не попадется. Теперь он на бескоре знает и бить будет только наверняка. Он улыбнулся. Хищная ухмылка его еще стояла перед моими глазами, а он уже атаковал. Именно атаковал. Раньше он только защищался. Теперь же перешел в атаку. И тот самый волосок теперь не оставлял мне шанса. Всего несколько мгновений и чомай. Он таки отсек мне правую руку, просто ударив не по предплечью, защищенному наручем, а по беззащитному запястью. Избежать добивающего удара мне удалось, лишь отбросив Дуку силовым толчком. Но оба мы понимали, что теперь он меня убьет. Но повезло, в дверях появился Йода. Увидев его, я разрешил себе расслабиться. Я притянул свой меч в уцелевшую руку, повесил его на пояс, а сам кинулся к учителю. Йода о чем-то говорил с Дуку, но я уже не слушал. Боль и страх за учителя ограничивали внимание лишь лежащим без движения Квай-Гоном и жуткой болью в обрубке руки. «Уходите», — велел Йода, и я даже не думал сопротивляться этому приказу. В этот момент я был уже не боец, и так лишь с огромным трудом и напряжением мне удалось доползти и дотащить учителя до спидера. Через несколько минут подошел Йода, а еще через минуту взлетел в небо звездолет Дуку. Я злорадно проводил его взглядом и с мрачным удовольствием полюбовался цветком взрыва, которым завершился этот короткий полет. Но все портило ощущение в силе. Выжил гад. Ну да, я до него еще доберусь. Как говаривал отец, земля круглая, но за углом встретимся. Возвращение на корабль запомнилось мне кусками. Точнее всего одним самым ярким куском. Страх, боль и слезы в глазах ангела, направленных на лежащего в спидере меня. Она бросилась к моему полубессознательному телу и лично оттащила его в медблок. Я как мог помогал, стараясь не слишком виснуть на ней, но получалось не очень. Все же хоть световой меч и прижег рану мгновенно, тем самым не допустив кровопотери, но нагрузка на нервную систему была очень велика, да и ожог здоровья и хорошего самочувствия не добавляет. В медблоке, когда она сгрузила меня на кушетку, и медгроид уже занялся моим состоянием, слезы из ее глаз все же потекли по щекам. Она улыбнулась мне и подарила поцелуй. Дальше я уже не помню. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 25. Очнулся я уже на Корусанте в больничной палате под присмотром медгроида. Вместо правой кисти был протез, чувствительность которого тут же и была им проверена. Через полчаса пришла Ангел. Она увидела меня стоящим посреди палаты и бросилась ко мне, наплевав на все условности и приличия. Дальше был поцелуй, и весь мир уже был абсолютно неважен. «Я люблю тебя, Ангел», — смог прошептать через несколько минут я, когда ненадолго оторвался от ее божественных губ. «И я тебя, Энни», когда увидела тебя лежащим без движения в спидере. Буквально что-то оборвалось внутри. На мгновение я решила, что потеряла тебя. «Не бойся, я жив, я здесь, я в порядке». «Я знаю», — улыбнулась она, — «я знаю». А вот в храме разговор предстоял совсем не такой приятный. 4 часа я отчитывался перед советом. Их интересовало все, вплоть до выражения лиц ныне покойных глав КНС в течение всех переговоров. А особенно как я оказался на Татуине и что там делал. Я честно им сказал, что меня мучили дурные видения, которыми поделился с охраняемым объектом. И сенатор Наберрии приняла решение посетить Татуин, где мы встретились с моей матерью и провели в ее доме неделю. Про отца говорить я не стал. Шоком для меня стало решение совета, присвоение мне полноценного звания рыцаря-джедая. Больше я не был падаваном. Мое задание было признано успешно пройденным испытанием. На этом хорошие новости заканчивались. Сообщение Убивана, переданное мной на Корусант, вызвало в Сенате панику, итогом которой стало вручение канцлеру чрезвычайных полномочий. И вручил их ему никто иной, как Джа-Джа Бинкс, остававшийся исполнять обязанности сенатора от сектора Чоммил. Голосование по вопросу создания армии также прошло положительно. Все, за что Ангел столько боролась, рухнуло, стоило ей только отбыть с Корусанта. А Дуку с моей помощью таки развязал полномасштабную войну. И в этот момент на новенькие военные корабли республики грузились миллионы клонов. Задание сразу мне выдавать не стали. Решили, что мне требуется отойти от Джанозиса. А я и не спешил возражать. Навоеваться я еще успею. А вот насладиться счастьем обретения взаимности от любимой, это то, что откладывать я был не намерен. Квай-Гон выжил, хоть и был ранен весьма сильно. Молния силы – очень коварная штука. Поэтому в данный момент проходил реабилитацию в госпитале при храме. Убиван уже находился с войсками, получив должность генерала, как и все назначенные в войска джедаи. А я, пользуясь временным отсутствием контроля, отправился с Ангелом на Набу, где тайно с ней обвенчался. Медовый месяц мы провели частью там, частью на Корусанте, а последние дни перед вызовом в совет на Татуине. Подлетал к дому, ведь другого дома, кроме отчего, я так и не успел заиметь в этом мире, я с волнением и даже некоторой дрожью. И не зря, отец опирался на все тот же бескоровый отрезок трубы. Мать была рада нам и уже накрывала на стол, будто знала, что мы прилетим, а может и знала. В свете знаний, полученных от отца в прошлый наш визит, я бы этому не удивился. А наутро отец снова повез меня в пустыню. В этот раз гораздо дальше, чем в прошлый. «Итак, Энакин, ты снова потерял контроль, не спрашивал», — констатировал он. «Да, отец», — согласился с ним я. «И результатом стала война». «Ты не прав», — ответил он. «Война началась бы, даже не будь тебя на Джанозисе вовсе». «То есть», — удивился я, — «ты действовал верно, придав своему визиту официальный статус, и применяя на арене силу, ты тоже был прав. Поводом для войны это послужить не могло. А вот магистры повели себя неосторожно. Ты ведь чувствовал их присутствие?» «Да, чувствовал», признал я. «Значит, чувствовал и Дуку. Он ведь немногим тебе сейчас уступает в силе». А джедаи прибыли на Джанозис тайно, и бой начали именно они. То, что ты устроил в ложе, можно было легко списать на защиту сенатора, особенно при наличии записи в твоем астродроиде. А вот их агрессию ни на что уже не спишешь. Точно так же, как и десант клонов, которых привел Йода. Так что война, ошибка не твоя. Твоя потеря контроля привела к потере тобой руки. И едва не стоило жизни сенатору Наберрии, которую ты оставил без защиты одну, на поле боя. Чудо, что она не пострадала. «Вот настоящая цена твоей потери контроля, Энакин», — сказал он, а меня словно холодной водой окатило понимание, что я чуть было не убил своими действиями свою единственную любовь, ту, что дороже жизни для меня. «Тебе необходимо учиться, Энакин», — сказал отец, — «и в первую очередь владеть собой. Я бы оставил тебе протез, но Шми меня тогда со свету сживет», — улыбнулся он, а я в полном непонимании поднял на него глаза. «Протез?» Меня уже не удивляло, что он знает обо всем случившемся даже больше, чем я сам. Но что он собирается сделать с протезом? Ответ я получил тут же. Искусственная часть руки вспыхнула странным бездымным пламенем и мгновенно в нем исчезла. Я с ужасом уставился на культю, срезанную словно острейшим скальпелем, где из сосудов уже начала течь кровь, а в следующий миг, прямо из воздуха начала формироваться рука. Сначала кости, потом сосуды, мышцы и наконец кожа. Прошло не больше 4 секунд, а на месте обрубка уже была совершенно здоровая ладонь. Но, как, остекленевшим взглядом уставясь на вновь обретенную конечность, смог проговорить я. «Магия!» — хлопнул он меня по плечу и пошел к спидеру. «Домой добежишь сам, думаю, на такую малость тебя хватит», — сказал он и умчался на единственном транспорте, что был на многие мили вокруг. «Прыжок силы и ускорение — это вещь», — понял я это, когда к обеду все-таки добежал до дома. 150 километров по пустыне меньше, чем за 5 часов, мой личный рекорд. Но хотел я после этого только одного – пить. Ослепленный этим желанием, я заметил, конечно, круглые от изумления глаза ангела, направленные на мою руку, но сказать что-либо не смог. Я подбежал к кувшину на столе и жадно присосался к нему, и только через 15 глотков понял, что вода в этом кувшине соленая до полного перенасыщения. Плеваться на пол я не посмел, мамино отношение к чистоте в доме я помнил прекрасно. Пришлось бежать к туалету. Вернувшись, я увидел отца, ехидно улыбающегося и похлопывающего обрезком трубы по руке. И, приподняв бровь, спросил он. Я снова потерял контроль, вынужден был признать я. И в чем же, выжидающе смотрел он на меня, в том, что в том кувшине могло быть все что угодно, хоть тот же уксус, а я... Поддавшись жажде, не удосужился проверить, а сколько человек способен прожить без воды, задал он уточняющий вопрос. 3-5 суток, ответил я, будь у меня уши, как у Йоды, я бы их пристыженно опустил, а тренированный форсюзер, несколько месяцев, и как в таком случае можно охарактеризовать твои действия, потеря контроля, глупость, непростительная ошибка, надеюсь ты этот урок запомнишь, убивает не жажда, убивает страх. Закончил он меня отчитывать. Запомню. А теперь иди к своей жене и обрадуй ее наконец. Железная рука у мужа не слишком приятна жене во множестве определенных моментов. Вновь ехидно улыбнулся он. С этим поспорить было трудно. В чем мы с ангелом и убеждались следующие несколько часов на ее яхте. Вечером же состоялся серьезный разговор наш с моими родителями. Господин Поттер, начало, как более опытный дипломат, ангел. Просто Ларс, милая, улыбнулся он. «Мы как-никак теперь родственники, тогда называйте меня Падме», — попросила она. «Хорошо», — кивнул отец. «Ларс», — зашла она на новый заход. «Как вам удалось восстановить руку Энакина? Тебе не понравилось?» — удивился отец. Ангел слегка покраснела. «Не в том дело», — отозвалась она. «Я просто не понимаю, как такое вообще возможно. Дело в том, Падме», — вступила в разговор мама, — «что мы с Ларсом волшебники». «Волшебники? Это как?» — не поняла ангел. Вот так, поднял руку ладонью вверх отец и на ней быстро вырос и расцвел красный цветок. Затем распался стайкой цветных бабочек в следующий момент разлетевшихся цветными искрами. Ангел завороженно наблюдала за тем, как гаснет последняя из них. У Энакина тоже есть этот дар, но развит он слабо, поскольку основной упор в обучении Ларс делал на работу с силой, учитывая обстоятельства его рождения. И что это дает, заинтересовалась ангел. Такие вот приятные мелочи, как создание воды в пустыне или лечение считающихся неизлечимыми ран и болезней, пожала плечами Шми. Вот так вот просто, на самом деле этому надо очень долго учиться. На то, чтобы достигнуть такой легкости у Ларса ушло больше 1000 лет. То есть как больше 1000, удивилась ангел. Магия позволяет очень долго жить, очень долго. То есть ты ровесник Йоды, не удержался я от вопроса к отцу. Мы с твоей мамой, и не ровесники, а несколько старше Йоды, ответил отец. Это невероятно, воскликнул ангел. Но факт, пожал плечами Ларс, вот только специализация у нас с ней немного разная. Я, боевик и маг пространства. Шми, целитель с огромным опытом. Ну и боевик очень неслабый. Вот значит как, проговорил я. Это что-то меняет? Спросила мама. В общем-то нет, пожал я плечами. Вы все трое, моя семья. И мы любим тебя, Энни, сказала мама. Ангел поддержала ее кивком, а отец просто улыбнулся. Мы пробыли на Татуине еще 4 дня. Отец тренировал меня во владении световым мечом. Мама показывала некоторые полезные заклинания, а ангел просто наслаждалась спокойствием. На 3-й день мама в ультимативной форме объявила, что сегодня у нас с ангелом бракосочетание. На резонное возражение, что мы как бы уже, последовал ответ. По законам магии, больше вопросов не последовало, и только неодобрительное покачивание головой отца и его же хмуро сдвинутые брови заставляли бегать по спине стада холодных мурашек. К вечеру все приготовления он закончил и пригласил нас к входу на подземный этаж. «Итак, сейчас вы войдете в зал», — давал он нам последние инструкции. «Они же и первые. Войти вы можете только вдвоем, только ты и твоя невеста. Внутри стоят 2 горящих свечи». Других источников света там нет. Под ногами на полу нанесен рисунок. Когда войдете, встаньте в центре рисунка, как раз между свечами. Ты, Энакин, должен будешь порезать руку и окропить кровью линии рисунка. Дальше начнется самое сложное и опасное. Никого и ничего не бойтесь. Не отпускай свою невесту ни за что. Что бы ни случилось, держи ее за руку и не отпускай. Должен появиться покровитель рода Блэк. Огромный черный пес, разумный и говорящий, он должен засвидетельствовать ваш брак. После этого поцелуйтесь и ритуал будет закончен. Свечи погаснут и дверь откроется. Все запомнили? Строго спросил отец. Мы кивнули. Главное, не отпускайте рук и не сходите со священного места. Если сойдете и свечи погаснут, то вас уже никто и никогда не отыщет, живыми. Последнее уточнение не порадовало от слова совсем. «Ну, вперед!» — открыл он перед нами дверь. Мы вошли. Дверь закрылась. «Мне страшно, Энни», — тихо сказала мне ангел, когда мы встали между свечей. Я лишь крепче сжал ее руку и ободряюще улыбнулся. «В конце концов меч все еще со мной, и силу я чувствую». Я поднял свободную руку, и ангел осторожно ее порезала специально прихваченным для этого ножом. Первые капли крови попали на рисунок, и линии засветились. Они светились все ярче и ярче. В какой-то момент я вдруг рывком перестал чувствовать силу. Совсем. Наверное, я побледнел, когда понял это, потому что ангел вздрогнула и еще сильнее вцепилась в мою руку. Я снял с пояса меч и активировал его. Синее лезвие появилось, разрезая окружающую темноту. Я немного успокоился. Остаться еще и без оружия в подобном месте было бы некомфортно. Я деактивировал меч и повесил его на пояс. Тут в темноте проявились глаза. Огромные зеленые глаза на высоте около 3 метров. Обладатель глаз приблизился и вошел в круг света. Я выдвинулся чуть вперед и задвинул ангела к себе за спину. Меч буквально сам оказался у меня в руке, но пока не был активирован. Пес, как его назвал отец, зарычал. Я посмотрел прямо в эти глаза и вновь активировал меч. Зверь засмеялся, натуральным образом. Отсмеявшись, он улыбнулся. «Ну, здравствуй, наследничек», — сказала это страшилище. «Я, Гримм, предвестник смерти, и заодно хранитель рода Блэк. Рад, что ты решился скрепить свой брак магически», — уважил старика. «Я, Энакин Блэк Скайукер», — смог сказать я, но, видимо, в представлении я не нуждался. «Да знаю я, кто ты, дитя силы. Представь лучше невесту свою», — пролаял Гримм. «Падме Амидалана Беррие», — произнес я, осторожно выводя ангела из-за спины. «Да», — протянул он, — «хороша. Примешь ли ты имя рода Блэк, Падме нареченная Амидала? Готова ли ты стать женой Энакина? Учти, жизни с ним спокойной тебе не видать. Он дитя силы, дитя пророчества, избранный, что приведет силу к равновесию. Тот, кто разрушит один мир, чтобы построить другой. Я уже стала его женой по законам моей родины», — ответила ангел. «А по законам магии готова?» — сверкнул глазами Гримм. «Да, я готова. Что ж, я признаю вас мужем и женой перед магией», — сказал Гримм. «Но с тобой, Падме нареченная Амидала, есть еще кое-кто, кто хотел бы поговорить», — прорычал он и немного отошел. На освободившееся место выползла большая зеленая змея. Была она меньше, чем Гримм, но шутить с ней не хотелось. «Здравствуй, Падме нареченная Амидала. Я хранительница рода Гринграсс. Имя этого рода носила в девичестве мать Энакина. И на имя этого рода можешь претендовать ты. Хочешь ли ты этого, а какие последствия это несет?» — уточнила потомственный дипломат Амидала. «Ответственность, прошипела змея. «И дар рода. Какая ответственность и какой дар?» — снова уточнила ангел. «Дар гринграссов заключается в знании. Женщины этого рода, как, впрочем, и мужчины, знают важные вещи. Просто знают, прислушиваясь к себе, как джедай к силе. А ответственность проста — жить с этим знанием, принимать решения, не имея возможности оправдаться обманом. Никто и никогда не сможет скрыть от гринграсса истину, потому что он знает ее прежде, чем ему расскажут. Это тяжелый дар и тяжелая ответственность. Готова ли ты взвалить их на себя?» «Да, я готова. Я хочу принять имя рода Гринграсс. Я признаю вас мужем и женой. И признаю тебя Падме Амидала Наберрией Новый Гринграсс», — прошипела змея. «Падме Наберрией Гринграсс Блэк, нареченная Амидалой, ты, Энакин Блэк Скайуэкер, скрепите ваш брак поцелуем», — сказал Гримм. «Я поцеловал свою жену, и нечто, чему нет названия, окутало ее. А в следующий момент я вновь почувствовал силу. Свечи погасли и дверь отворилась. На пятый день пришел вызов из совета. Война, разгорающаяся в галактике, требовала нашего участия. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 26. Перед отлетом с Татуина отец научил нас с ангелом вызывать кодекс рода. И книга эта, доложу я, весьма занимательная. Кодекс рода Гринграсс для меня был недоступен, даже если ангел держала его в руках и показывала мне. Странно, ведь Шми, моя мать, значит, и во мне течет кровь гринграссов, но, видимо, это что-то из области тех тонкостей магии, которые мне недоступны. Кодекс Блэков, он сложен, в нем нет правил. Стать предателем крови Блэков очень сложно. По одной простой причине: Блэки — это свобода. Свобода творить, что хочешь, и свобода нести за это ответственность. Был, конечно, в нем раздел, относящийся к законам магии, общим для всех магических семей, но меня они касались мало, поскольку в первую очередь регламентировали размножение магов, взаимодействие между ними, такие как магические клятвы, непреложные обеты, выбор супруга, введение в род, испытание крови и так далее. Для меня это имело не слишком большое значение по одной простой причине. Магов в галактике всего четверо. Конечно, я отложил в памяти весь этот раздел, поскольку для рождения детей, празднования дней рождения, бракосочетания, там описывались ритуалы, долженствующие помочь усилить и защитить. И пренебрегать подобным я не собираюсь. В будущем, когда появятся дети. В остальном же, кодекс был сложен. Для того, кто всю жизнь работал с силой, было сложно принять саму концепцию полной свободы решения и выбора. Но одновременно с этим, чем-то эта концепция цепляла и находила отклик в душе. В общем, к прилету на Корусант я усвоил четко одно: Блэк никому не служит. Он может только следовать выбранным самостоятельно путем. Даже если он идет за кем-то, он идет сам. И выполняя чьи-то приказы, он выполняет только свою волю, даже если она идет против них. Забавно, ведь он всю свою жизнь именно так и делал. Ангел, мой ангел, не отставала. Все время, что мы не посвящали друг другу, мы посвящали кодексам. И чем дольше она изучала свой кодекс, тем задумчивее она становилась. Я как мог выводил ее из этого состояния, а я мог. Но чем ближе был Корусант, тем чаще это состояние возвращалось. Видимо, дар гринграссов был на самом деле тяжел, но полет не мог быть бесконечным. Закончился и наш. Корусант встретил нас обычным своим равнодушием. Диспетчер выделил посадочную платформу и воздушный коридор. Капитан посадил яхту. Последний поцелуй, и на планету сошли рыцарь-джедай и сенатор республики, серьезные, собранные, независимые. Совет особенных сюрпризов не преподнес, как и я ему. Тонкая черная перчатка на правой руке, и нет никаких вопросов, ведь сканировать силой собратьев-джедаев считается невежливым. Отправили принять под командование эккламатор и войти в состав эскадры, следующий к одной из военных баз КНС. Остальное уже просто детали. Перед отправкой мне посчастливилось зайти к канцлеру. Тот принял меня, как и всегда, радушно. Поздравил с окончанием обучения и присвоением рыцарского звания. «Канцлер, меня беспокоит случившееся на Джианазисе», — решил поделиться я своими сомнениями. «Что же именно, мальчик мой?» — заинтересовался Палпатин. «Поведение Дуку», — признался я, — «оно было странным. Зачем было стрелять в сенатора Наберрии? Разве он не понимал, что развяжет этим войну? Пусть он не знал, что у республики уже есть армия, допустим, даже не почувствовал прибывших на Джианазис джедаев, но убийство сенатора республики, прибывшего с официальным визитом, все равно не сошло бы на тормозах, тем более настолько демонстративное. Пусть он и мог бы рассчитывать на сохранение всего произошедшего в тайне, если бы убил нас обоих и инсценировал несчастный случай с яхтой, но опять же зачем? Сенатор Наберрия ведь выступала против создания республиканской армии. Можно сказать, что в нее весь вопрос и упирался. Значит, он хотел создания этой армии, но зачем? Вывалил я на канцлера весь ворох вопросов и мыслей, что возник у меня после достопамятной поездки. Понимаешь, Энакин, пожевал губами Палпатин. Твои цепочки умозаключений верны. Ты только не учитываешь несколько важных моментов, которые ты не включил в эти цепочки, а зря. Какие же? Заинтересовался я. Личности тех, кто был на Джианазисе вместе с графом Дуку. Это ведь были промышленники и банкиры. Сам Джианазис – планета, производящая оружие. То есть вы хотите сказать, что Дуку действительно хотел развязать эту войну? Для этого и собирался казнить мастера Кеноби, а когда я помешал этому, то решил убить Амидалу, для создания еще более веского повода к началу войны. И присутствие джедаев было ему только на руку, но я не понимаю, зачем, ведь сам он не промышленник и не производитель оружия. Интересный вопрос, Энакин, задумался Палпатин. На него есть множество ответов, один из которых, без поддержки промышленников и банкиров сам граф Дуку не имеет политического веса. Другой ответ, что он сам хочет войны, чтобы его имя звучало громко. Еще один ответ, что за ним может кто-то стоять, кто-то, чью волю он выполняет, кто-то, кого мы не знаем. Вот ты общался с ним, с графом Дуку, что ты можешь о нем сказать? Спокойный, очень харизматичный, располагающая к себе внешность, приятная улыбка, мягкий красивый голос, чистая правильная речь, это если первое впечатление, поднапряг память я, а есть еще, мягко уточнил Палпатин. Мне удалось просмотреть его в силе, признался я ему. Вот как, это очень интересно. И что же ты увидел? Безумие, ярость на тоненьком поводке самоконтроля. Все, что я описал про первое впечатление, это все маска. Под этой маской безумный зверь. Я не представляю, как это могло быть джедаем. Поделился я тем, что не сказал даже на совете. Учителю сказал, а совету нет. И какие у этого могут быть цели? Удивляюсь, как он вообще на окружающих не кидается. Какое интересное наблюдение, задумался Палпатин. Но ведь зверь не может планировать. А то, что ты описываешь, это план, и план продуманный. Значит, третий ваш ответ, господин канцлер, наиболее близок к истине. Зверя можно дрессировать, и тогда он выполнит команду. И он выполнил. Начал войну, закончил мою мысль Палпатин. Как ты думаешь, кто бы это может быть? Кто бы это ни был, он очень умен и достаточно могущественен. Поэтому меня больше интересуют его цели, чего он добивается. Ведь у существа, способного создавать такие случайности, не может быть целью всего лишь война. Это нелогично, сказал я и сам же ухватился за эти слова. Наиболее логичные существа в галактике – ситхи. Как оказывается, все просто. Если предположить, что за всем этим стоит ситх, значит то, что я почувствовал в Дуку, это и есть темная сторона. Над этим всем нужно основательно подумать и помедитировать. Действительно, нелогично, согласился Палпатин. Но каковы бы ни были цели этого неизвестного, нам остается только постараться закончить эту войну в кратчайшие сроки. И нам очень повезло, что армия у нас есть уже сейчас. Именно тогда, когда она нужна. Даже не могу себе представить, что бы было с республикой, если бы ее не было. Действительно, повезло, согласился я. Вот только в голове это повезло, как-то очень крепко зацепилось за логично. Зацепилось и совершенно не хотело отцепляться. Но в любом случае, чтобы этот загадочный некто не задумал, у меня конкретная задача. Принимать аккламатор и лететь заканчивать эту войну побыстрее. Разговор как-то сам собой увял. Канцлер еще раз поздравил меня с рыцарским званием, и я отправился выполнять задание совета. Встретиться с женой удалось лишь через полтора месяца после моего отбытия с Корусанта. Война съедала очень много времени, внимания, жизни. За эти полтора месяца я потерял половину первоначального личного состава. Половину. От 160 тысяч клонов. Да, мы выигрывали битвы раз за разом. Наша эскадра поражений не знала, но число жертв этой войны росло с каждым боем, ложась камнями на мою душу. Для командования клоны были просто мясными дроидами, которых можно наштамповать еще, да и для большинства джедаев тоже. А я вот так не могу. Пусть они и рождены искусственно, пусть у них у всех одинаковые тела и лица, пусть живут они меньше обычных разумных в несколько раз, Пусть, но они все равно живые, со своими мыслями, желаниями, мечтами, страхами. И у каждого из них было имя, а не только порядковый номер. И что с того, что эти имена они дают сами себе и друг другу, а не родители при рождении? Что с того, что родителей у них собственно и нет? У меня вон тоже биологически отца не было. И что с того? Не считаться человеком из-за этого, во многом они даже лучше, чем многие нормально рожденные. Чище, честнее, более открытые и куда более живые, если так можно сказать. Возможно, из-за более короткой жизни и постоянной близости смерти они ценили каждое мгновение и каждый вздох, маленькие простые радости. И я как мог берег их в боях, старался свести потери к минимуму. Лично водил в бой малые диверсионные группы, чтобы иметь возможность прикрыть и спасти, да и применить свои огромные по сравнению с обычными разумными боевые возможности с максимальной эффективностью. Но ведь не все же время шла война, и в часы досуга я старался раскрасить их короткую жизнь как мог. Просмотры голофильмов, концерты самодеятельности, театральные постановки, спортивные соревнования. Жена прибыла на мой аккламатор в качестве наблюдателя от Сената, и наблюдение это затянулось почти на 2 месяца. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 27. Эни, тихо сказала мне мой ангел, лежа на моем плече и нежно водя пальчиком по шраму на моей правой руке. Он был тонкий и аккуратный. Подозреваю, отец его специально оставил, чтобы я, глядя на него, вспоминал о цене потери контроля и не повторял ошибок. Я хочу уйти из Сената. Почему? Удивился я. Это было действительно неожиданно. Ведь политика и общественная деятельность были чуть ли не сутью Амидалына Беррии. «Дар Грингроссов», — пояснила она, — «ты даже не представляешь, каково это знать, делать что-то и точно знать, что это бесполезно, пытаться помочь и знать, что опоздаешь, слушать кого-то и знать, что он лжет от первого и до последнего слова, просматривать свою жизнь и знать. Не плачь, ангел мой», — покрепче обнял я ее, — «не плачь, ты просто не понимаешь, Эни, одно дело предполагать, думать, оценивать, и совсем другое знать, точно знать, что во всей своей жизни почти ничего, что действительно помогло бы людям, не сделала. Ты преувеличиваешь», погладил я ее по волосам, «планету ведь у торговой федерации ты отбила, с гунганами отношения наладила, угу», всхлипнула она, «вот только планету отбил ты, 10-летний мальчишка, с гунганами отношения наладил Джаджа, искусно направив меня парой вовремя сказанных слов». Я даже улыбнулся от таких ее слов, представив Бинкса ловким манипулятором. «Зря улыбаешься», — стукнула она меня кулачком по груди. «Джа-джа куда умнее, чем кажется. Думаешь?» — улыбнулся я. «Знаю», — ответила она так, что отпала сразу вся охота улыбаться. «А кто стоит за этой войной, ты знаешь?» — серьезно спросил я ее. «Чем сила не шутит, может и правда ответит». «Знаю», — ответила она и напряглась. «Владыка Ситхов», — ответила она. «Это я и так уже понял», — усмехнулся я. «А кто он?» «Не могу тебе сказать», — сказала она и напряглась, словно ожидая от меня удара. «Почему?» — мягко уточнил я. «Потому что он тогда убьет нас обоих. Ты пока слишком слаб и не сможешь нас защитить. Поэтому, пожалуйста, не спрашивай меня ни о чем», — взмолилась она. «Я правда очень хочу тебе все рассказать. Очень-очень хочу. Мне ужасно тяжело держать это в себе. Но Ситх слишком могущественен. Он сотрет нас обоих в пыль при первом же подозрении, что ты что-то знаешь», — горячо и даже горячно шептала она, судорожно меня обнимая. Ее била мелкая дрожь. Я крепко прижал жену к себе. «Будь осторожен, любимый, не доверяя ни Ордену, ни Сенату, ни КНС. Они все хотят тебя использовать. Не доверяй им, пожалуйста». «Хорошо, ангел мой», — прошептал я ей на ухо. «Я не буду тебя спрашивать, ты сама расскажешь мне все, когда сочтешь нужным, а я стану сильней, я буду стараться и стану настолько сильным, чтобы ты больше не боялась. Есть только один человек, который сможет сделать тебя достаточно сильным, чтобы Ситх был нам не страшен». «Кто?» «Твой отец», — сказала она. «Может быть, в таком случае, просто попросить его, попросить убрать Ситха, ведь он может это сделать, может», — вздохнула она, — «но не станет. Тут ты права, пришлось согласиться мне. Отец действительно не станет решать мои проблемы за меня, даже если из-за этих моих проблем по галактике Папи погулять пойдет, потому что это мои проблемы, которые я должен решать сам. А вот научить быть достаточно сильным, чтобы разобраться с этими проблемами самостоятельно, это он с превеликим удовольствием, со всем старанием и усердием. «Достаточно об этом. Я здесь, сейчас с тобой, и я хочу вовсе не разговоров. И точно знаю, что ты готов продолжать, так что заткнись и поцелуй меня», — сказала она, по-хозяйски устраиваясь на мне. «А я что? Я разве против? Я только за». Спустя 2 месяца, она все же покинула мой корабль. К сожалению, счастье не может длиться вечно. К ее отлету мы договорились, что покидать сенаторскую должность она все же пока не будет, но и усердствовать на ней не станет. При этом попытается применить свой дар для улучшения жизни всего лишь сектора Чоммил. На всю республику замахиваться поостережется, а я остался воевать. Хотя основной моей задачей после того разговора стали тренировки до изнеможения, до полного предела сил. Я обязан был стать сильнее. Раньше меня гоняли, заставляли, уговаривали, заинтересовывали, как-то еще вкладывали знания и вколачивали умения. Мне самому они были безразличны. Я знал, что силенный становиться еще сильнее не старался. Даже наоборот, я своей силой даже как-то тяготился, что ли. Но не теперь. Теперь у меня был и мотив, и стимул, и гонял я себя так, как никогда не гоняли меня мои учителя. Снова я спал по 1,5-2 часа в неделю, невзирая на бои, которые никто не отменял, ведь война только-только набирала обороты. На Акклиматор прислали новых клонов, на места погибших, жизнь продолжалась. Я же тренировался как проклятый. Спортивная площадка, работа с мячом, предвидение, силовая практика, медитации. И снова по кругу. Крейсер вроде бы огромный корабль, на котором уйма народу, но ощущается он маленькой деревней, где все друг о друге все знают и каждый на виду. Особенно командир. Бойцы, которые были со мной с самого начала, естественно заметили это мое состояние. Трудно не заметить, когда генерал сильно худеет, глаза его вваливаются, становятся полубезумными, а под ними залегают тени, которые на бледном лице создают впечатление недавно оживленного трупа. И естественно они заметили, что началось все ровно после отлета сенатора. И каких только слухов и версий по этому поводу не курсировало по закоулкам корабля, вплоть до того, что сенатор на Берлии победила меня в поединке, и теперь я из кожи вон лезу, чтобы подготовиться к реваншу. Правда, большинство все же склонялось к версии, что Амидала проводила проверку в преддверии какой-то особо важной миссии, настолько сложной, что подготовки их генерала для нее недостаточно, но так как миссия сверхважная, то отвертеться от нее все равно не удастся. И основываясь на этой версии, бойцы интенсифицировали и свою подготовку, стараясь не отстать от начальства. Что поделать, специфика психологии клонов. Общество, состоящее из других разумных, любых других разумных, поставило бы во главу угла версию романтического окраса, а разделенной, неразделенной, отвергнутой, запретной, несчастной либо какой-то другой любви. Но клоны любви не знали. Они были созданы солдатами для войны и только для войны. Оттого и версия у них была основной насквозь военная, до абсурда. Но мне было все равно. Я выжимал из себя все силы, стараясь, чтобы их с каждым разом становилось хоть на капельку больше. И их становилось больше. Новая встреча наша с женой состоялась только через 1,5 года. Ее направили на переговоры на одну из нейтральных, читай неопределившихся, но чем-то важных планет. Чем именно важна именно эта, я не вникал. Я и название-то ее не запомнил. Главное, что мой ангел умудрилась выбить мой акклиматор себе в сопровождение. Вот я и погрузил спокойненько ее яхту на борт. Чем не сопровождение? По-моему, самое что ни на есть плотное. О делах мы с ней не говорили. Вообще серьезных тем не поднимали. Просто наслаждались обществом друг друга столь долгожданным и горячо желаемым. Переговоры. Да какие там к силе переговоры. Мой акклиматор буквально прилип к этой планете. И вполне возможно сильно нервировал правительство. Все же крейсер такого класса вполне способен на орбитальную бомбардировку. А сенатор на Берлии использовала все свои дипломатические таланты по затягиванию и крючкотворству. Мы пробыли там целых 1,5 месяца. 1,5 месяца вместе, чем несчастье. Ее даже попытались похитить. Прямо из моей постели. Строго говоря, это была постель сенатора на Берлии в выделенных ей на планете покоях, но поскольку вместе с ней в той постели лежал я, то это была уже моя постель, из которой пытались похитить моего ангела. Живых посетителей не осталось еще до того, как она проснулась. Разбираться, кто и зачем это пытался сделать, мне лично было неинтересно. В конце концов идет война, а Амидала – важный человек на одной из сторон этой войны. А правителю я утром высказал все, что думаю о компетентности его службы безопасности. В выражениях я не стеснялся. в эмоциях тоже. Договор оказался подписан в тот же день, видимо, дипломат из меня никудышный. И в тот же день пришел вызов из совета ордена. Вызов – это нехорошо, но даже в самом плохом событии можно найти что-то хорошее. Этим хорошим для меня стала возможность проводить моего ангела до Корусанта. Еще 5 дней вместе. Как же начинаешь ценить мгновение счастья, когда так долго бываешь их лишен? Насколько ближе становятся близкие, когда ты вынужден быть от них далеко? Рыцарь Скайуэкер, обратился ко мне Мейс Виндл в комнате совета. Блэк Скайуэкер, поправил я магистра. Может быть зря, но после того ритуала на Татуине, я стал к этой части своей фамилии относиться с куда большим уважением и вниманием. Рыцарь Блэк Скайуэкер, признал ошибку магистра Виндл. Твои успехи в боях впечатляют. Ты единственный генерал-джедай, не потерпевший в этой войне ни одного поражения, сказал он. Наверное, он ожидал какой-то реакции от меня на эту констатацию факта, но не дождался. Я продолжал молча слушать. Но резкость твоя, импульсивность, несдержанность не делают тебе чести. Для джедая они недопустимы. И на эту констатацию я продолжил молчать. Совет понимает, что серьезность приходит с ответственностью. И, видимо, ответственности за свой экипаж для тебя мало. А вот тут я насторожился. Что же еще эти старые пердуны, так и не допустившие в свой состав моего учителя, задумали? Почему-то мне кажется, что ничего хорошего. Возможно, ответственность за Падавана сможет придать тебе серьезность, достойную мастера, каковым по уровню владения силой и световым мечом ты несомненно являешься, улыбнулся магистр Пло Кун. Падавана, резко осипшим голосом переспросил я. Да, Энакин, подтвердил, что я не ослышался, он. Совет подобрал тебе ученика. Мы считаем, что ты готов для этой ответственности. Она ждет тебя за дверью зала. Она, шок мой становился глубже, а настроение падало все ниже и ниже, давно пройдя отметку удовлетворительно. Да, Энакин, она, Асока Тана ее имя. Тагрута, юная, но уже подающая большие надежды, лучшая на своем потоке. Иди, Энакин, не заставляя ее волноваться сильнее необходимого. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 28. Блэки – это свобода. Это основной постулат рода. Основная суть его – то, что отличает его от других. Его сила и его же слабость. Ведь у этого постулата есть и обратная сторона. Блэки не терпит давления, не терпит насилия над собой. Это вбито буквально на уровень подкорки, инстинктов. Безусловный рефлекс. Нет. Твердо сказал я, глядя в глаза магистра Виндл. Что нет, рыцарь Блэк Скайуэкер, решил уточнить он. Я не возьму ученика сейчас, четко ответил я. Почему? Удивился магистр Пло Кун. Не хочу. Достаточно веская причина, пошел на обострение я. Можно было, конечно, придумать 1100 отговорок, но делать это значило играть по правилам совета. А по своим правилам совет меня обыграет совершенно точно. Ты противишься решению совета? В голосе Виндл послышалась угроза. Да, я противлюсь решению совета. Я не готов стать учителем. А совет ордена считает, что не только готов, но и обязан им стать. От того, что совет решит, что Банта может стать птицей, а Нексу метать икру, крылья у первой не вырастут, а вторая не покроется чешуей. И если я говорю, что не готов стать учителем, то решение совета меня в этом не переубедит. Можете выгнать меня из ордена и лишить звания джедая, но ученика я все равно не возьму, сказал им я. Теперь слово за ними, но решение своего я не поменяю. Горяч ты, юный Блэк, и в решениях своих слишком поспешен, решил таки вмешаться в разговор Йода. Ты покинуть орден, но не подчиниться готов и впрямь, да, не стал прятать взгляд я. Честно говоря, мысли о том, чтобы уйти из джедаев, посещали меня последний год все чаще и чаще. Слишком уж служение поддержанию равновесия в галактике с каждым днем становилось похоже на жизнь цепного пса, что живет лишь для того, чтобы кусать по приказу хозяина. Мне давали цели, говорили фас, и я шел и рубил во славу ордена и по приказу сената врагов республики. Причем тут вообще равновесие? Вообще, равновесие чего? Что лежит на чашах этих незримых весов? Вопросы. Вопросы, на которые ответы я не получал, но хотел получить. И я уже даже знал, кому их надо задать, чтобы получить наконец ответ. Вот только человек этот к ордену отношения не имел. Спешишь ты слишком, юный Блэк, покачал своей головой Йода. Не изгоняет тебя никто из ордена. Больно слышать, что подобное смог предположить ты. Большая семья есть орден. Я не возьму Падавана сейчас, напомнил я суть спора, пока хитрый старик не закрутил меня и не увел с мысли. Естественно, это сомневаться в своей учить готовности. Не доверили ученика тебе бы мы, сомнений не имей ты, вновь прикрыл глаза Йода. Но многому ты научиться можешь, только взяв ответственность на себя эту. Я не изменю своего решения, грандмастер Йода. Я не готов брать падавана сейчас. Упрям ты, весь в учителя своего, пожевал губами он. Я просто пожал плечами. Обсуждать Квай-Гона перед советом, в пятый раз отказывающим ему в праве стать магистром, я не собирался. Я уважал своего учителя больше, чем весь этот совет. Учитель не давил на меня и никогда не заставлял делать что-то бездумно. Всегда объяснял, зачем и для чего необходимо делать именно так, а не по-другому. Иногда не объяснял, но тогда предлагал подумать самостоятельно. Совет же всегда требовал без объяснения и предложений подумать, и ошибок не признавал. «По-твоему будет пусть», — вынес решение Йода. «Оставим разговор этот пока. На Крестовсе слететь следует тебе. Войска конфедерации оккупировали планету эту. Освободить тебе ее следует. С тобой мастер Кеноби отправится», — закончил речь свою старый грандмастер. «Я коротко поклонился, так как умел только Квай-Гон, что вроде бы и поклонился, а вроде бы и нет. Я очень долго перенимал у него это движение, даже перед зеркалом тренировался, и покинул зал совета. За дверями действительно ждала Тагрута подросток, с большущими ярко-голубыми глазами, открыто и доверчиво глядящими на окружающий мир. «Здравствуйте», — поздоровалась она, поймав внимательный взгляд. «А вы случайно не мой новый учитель?» Я посмотрел в эти глаза, и что-то защемило в груди. Почему-то почувствовал себя сволочью. Предать настолько открытое миру существо. «А кто он, твой учитель? Как его зовут?» — спросил я малышку. «Не знаю», — сразу погрустнела она. «Меня никто не хочет брать в падаваны. Говорят, что я слишком своевольная и вспыльчивая, упрямая. Но магистр Шаакти сказала, что сегодня учитель у меня появится. Она сказала ждать здесь». Выложила она мне сразу все. «А как вас зовут?» «Энакин Блэк меня зовут», — ответил я ей. «А вы рыцарь-джедай или мастер-джедай?» — продолжала она сыпать вопросами. «Рыцарь-джедай. Круто, круто, круто». Запрыгала она на месте. «А я, когда вырасту, тоже стану рыцарем-джедаем. Или даже мастером. Для этого надо много работать над собой», — заметил я. «Я буду работать над собой. Много-много. Я упрямая». «Вот, это хорошо», — согласился я. «Но хвастовство не пристало джедаю. Рыцарь-джедай должен знать свою силу и способности, но хвастать ими не должен, поскольку, похваляясь, он завышает их не только в чужих глазах, но и в собственных. А это ведет к неверной оценке ситуации противника», — наставительно сказал я ей. «Я запомню», — серьезно кивнула мне она. Я потрепал ее по голове и двинулся на выход. Сердце щемило, словно я сделал что-то нехорошее, но идти на попятный было уже поздно. «Я завтра улетаю на Крестовсис», — признался я моему ангелу, лежащий у меня на плече, вечером того же дня. «С Абиваном?» — не столько спросила, сколько утверждала она. «С ним», — согласился я. «Будем отвоевывать планету. Тебя что-то гложет?» — посмотрела она мне в глаза. «Совет хотел навязать мне падавана. Я отказался», — вздохнул я. «Иметь жену с даром грингроссов — палка о двух концах. С одной стороны удобно, она знает, что у тебя на душе и какие нексу ее скребут. С другой же стороны, и не захочешь рассказывать, а она уже знает». «Они приняли твой отказ?» «Да». «Я пригрозил покинуть орден совсем. Не боялся, что и правда придется уйти. На самом деле, я даже хотел этого. Мне становится все тяжелее оставаться там. Я не разделяю их философии, нарушаю их кодекс. Мне приходится лгать. Да и политика совета мне совсем не нравится. Может, до руусанской реформы орден мне нравится, настолько, насколько я знаком с его историей по архивам. Но нынешний, я его просто не понимаю. Противоречие на противоречии. У него столько внутренних идеологических конфликтов в самой концепции, что удивительно, как он вообще существует». «Ненадолго, тихо, так, чтобы я не расслышал», — пробормотала себе под нос она. Я не стал пугать ее и сделал вид, что действительно не слышал. «Так что тебя беспокоит, милый?» «Я видел эту девочку, Юнлинга, которого хотели навязать мне в падаваны. Никто другой не берет ее, никто не хочет ее учить. Возможно, я был ее единственным шансом на становление джедаем. Тебе жалко ее?» «Да, я в ней себя вижу 11 лет назад. Меня ведь тоже не хотели брать не то что в падаваны, даже в Юнлинге. В меня тогда только Квай-Гон поверил, и он же отстоял. Так возьми ее», — улыбнулась мой ангел. «Думаешь?» – спросил я ее, и сам же прочитал в ее глазах и эмоциях. «Знаю». Но вслух она ничего не сказала. На Крестовсисе было жарко, и я не имею в виду погоду. Бои были жаркими. Преимущество в космосе два наших акклиматора заполучить не сумели. Флот конфедерации у этой планеты оказался гораздо больше, чем по предоставленным нам данным. Когда мы вышли из гипера, то оказались сразу на дистанции огневого контакта с звездолетами КНС. Отступить возможности уже не было. Победить в прямом столкновении тоже. Фактически на этом моя история могла бы и закончиться, но не закончилась. Иногда в мою голову приходят парадоксальные идеи, как и в этот раз, например. Терять нам было уже нечего, кроме времени, поэтому я скомандовал. На таран и мы рванулись на субсветовых двигателях прямо в скопление кораблей КНС. По числу и суммарной огневой мощи их преимущество было подавляющим. Но вот по тоннажу наши с Убиваном два крейсера превосходили каждый из космолетов конфедерации, собравшихся тут. Члены моей команды доверяли мне чуть больше, чем полностью, и ни у кого не возникло даже мысли оспаривать мой приказ, сомневаться в нем или паниковать. Кеноби получил по мысли связи образ того, что я хочу совершить. Немного поерепенился, но быстро смирился, поскольку других вариантов тоже не видел. Это было красиво, а погружение в силу давало панорамную картину, насыщенную такими ощущениями и красками, каких обычными пятью чувствами не получишь при всем желании. Я чувствовал себя кораблем, тем самым акклиматором, в котором находился на капитанском мостике. Я чувствовал себя кораблем, в красках, в лицах и в ощущениях, каждую переборку, каждый механизм, каждый двигатель и каждое орудие. Обшивку чувствовал словно собственную кожу. А если я вдруг стал кораблем, а корабль моим телом, то и техника силового усиления тела может сработать. И она сработала. Мы врезались точно в скопление звездолетов конфедерации, и один за одним, а после и сразу по несколько, они стали взрываться. Нормального залпа по нам не получилось, потому что мы летели очень быстро. Буквально выпрыгнули из гипера и сходу протаранили их флот. Они просто не успели отреагировать, а половины флота уже нет. Таранил я, Убиван пристроил свой акклиматор точно за хвостом моего. Он расстреливал те корабли, что не попали под мой удар. Вот только победу нам этот таран обеспечить не мог, слишком уж подавляющим было преимущество конфедерации в космосе. И я решился на еще один отчаянный маневр. Пошел на посадку. Я повел акклиматор на поверхность планеты под огнем, наконец опомнившегося противника. Стоило нам пройти примерно половину атмосферы, я отдал команду на десантирование транспортов и тяжелой техники. Всех на поверхность, там есть хоть какой-то шанс уцелеть. Кеноби в точности повторил мой маневр, и 320 тысяч клонов оказались в боевой готовности и боевых порядках в рекордные для подобных операций сроки. Акклиматоры же мы с Убиваном направили в море, предварительно запустив программу полной консервации. Борт звездолетов мы с ним покидали, как и положено капитанам судна в последнюю очередь. Собственно, на этом бой только начался. Преимущество огневой мощи в космосе осталось за пределами атмосферы. На поверхности же были дроиды. Не меньше 2 миллионов дроидов. Примечание к части. Латермини отбичено. Смели. Глава 29. На поверхности было проще. Наши бойцы сразу по приземлении занимали оборонительные позиции, собирая сброшенную тяжелую технику. А дроидам необходимо было еще добраться до нас, стянуть достаточные силы и лишь только после этого атаковать. Так что за 3 часа полученной форы подготовиться мы успели. А потом пошла мясорубка. 2 джедая, даже если один из них мастер, а второй избранный силой, 2 миллиона дроидов физически не уничтожит. Работа нашлась всем, но обороняющийся всегда несет меньшие потери, чем нападающий. Плюс к этому клоны в бою в несколько раз эффективнее дроидов. Примерно 10 раз, а уж клоны при поддержке тяжелой техники на заранее подготовленных позициях под командованием джедаев. Наземный бой длился около 6 часов. Потери составили 1/3 личного состава и 1/2 тяжелой техники, но мы выстояли. Первая битва осталась за нами. Битва, но не война. Дальняя космическая связь блокирована флотом КНС с орбиты. Доступ подкреплений перекрыт ими же. На поверхности первую волну мы отбили, получив преимущество. Дроиды не отступают, поэтому отбили означает уничтожили. Временная доставка новых партий дроидов уже началась, так что оставаться на месте было опасно и вело к окончательному поражению. Считая уничтожению, дроиды пленных не берут. Посовещавшись с Кеноби и старшими офицерами клонов, мы приняли решение выступать к крупному городу космопорту. Оставался шанс, что там уцелели установки достаточно мощные, чтобы пробить блокировку связи. Получив же связь, мы смогли бы вызвать подкрепление в достаточном количестве, чтобы выбить силы конфедерации из системы. Ведь мы и попали в такую ситуацию только из-за недооценки сил противника, находящихся у планеты. Решение было принято, план разработан и согласован, когда случилась неожиданность. Капитан Рекс, один из моих командиров, отлучившийся с совещания по какому-то срочному делу, привел это самое срочное дело с собой. Мелкая Тагрута, виновато понурив голову, независимо стояла рядом с ним. Как это у нее получилось сочетать такие разные эмоции в одной позе, даже не представляю. «Капитан Рекс, поясните это происшествие, пожалуйста», — попросил я его. Во время боя присоединилась к группе Фильца. Использовала световой меч и силовые техники. Парни как могли прикрывали. «Бой кончился», — доложили. «Вот я и привел, чтобы вы сами разобрались, кто что зачем», — в свойственной ему манере ответил на вопрос Рекс. «Спасибо, капитан», — поблагодарил я его. «А вы, юная леди, что скажете?» — мягко поинтересовался я. «Меня из храма выгнали», — насупленно ответила она. «То есть как выгнали?» — удивился я. «За что?» — они сказали, что из-за моего характера никто не хочет брать меня в падаваны. «И мне надо либо исправить характер, либо забыть о становлении рыцарем», — сказала она, а я нахмурился. Сказанное было очень похоже на совет, на их готскую манеру решать вопросы под гонкой под некий шаблон. «Если у тебя есть третья рука, отруби ее,